Со времени знакомства с домом Саакадзе она стала чувствовать себя грузинской княгиней, подражала Ирусудан и Харишане. Она стала рваться в Грузию, где всесильный князь Шадиман пусть временно удалился от управления царством, но с новым богоравным возвратится к власти и создаст ей, Елене, настоящую жизнь. Она рвалась в Грузию, ибо к этому побуждал ее дядя Иракли. Он даже тайком от всех подарил ей ларец с драгоценными украшениями, дабы блистать ей при дворе. Нет, она не поедет в дом Муурави, поскольку их не пригласили обычно приветливые Русуданы и Харишане. Значит, так надо. Возможно, решают, каким способом отправить сыновей Шадимана с домочадцами в поместье Марабду. Возможно, другое решают. Осыпав Елену насмешками, Арсана обратилась к матери. Но старая гречанка слишком боялась Иракли, чтобы ослушаться. Вспылив, Арсана топнула ножкой, приказала подать крытые носилки и с двумя слугами отправилась в мозаичный дворец. На недоуменный взгляд Иракли она весело ответила, что слуги не поняли ее и остановились не у дома подруги, а у дома Муурави, и она не смогла противиться соблазну. Но если она лишняя, то сейчас же покинет дворец. Русудан молчала, но Харишани, взглянув на побелевшего Автандила, обняла ее и сказала, что красота никогда и нигде не бывает лишней. Это, по-видимому, хорошо осознали барсы, уже поспешившие наполнить чаши, чтобы выпить терпкое вино за сладкие уста. Поймав взгляд Харишани, первым поднялся Растом. Так Вардан и сегодня не узнал, по какой причине задан пир. В зимний киоск, уставленный фаянсовыми кувшинами, в которых благоухали розы, Автандил привел возлюбленную. Она встряхнула серьгами, вскинула гибкие руки, налитые розовым огнем. Сразу стало жарко. Автандил слегка расстегнул ворот. Да, он уже просил, и мать обещала выслушать его завтра. Почему не сегодня? Сегодня мужской разговор. Какой? Разве Арсана забыла, что скоро рождение султана? Советует, с какой подарок возвеселит повелителя вселенной. Почему женщин не пригласили? Боялись разглашения тайны раньше срока. Ведь прекрасная Арсана дружна с ханым Фатимой. Нет, даже владычица сердца его не может он сказать о том, что решили преподнести, ибо поклялся молчать.